И вот в этой тишине на землю опустился ангел. Опустился, огляделся по сторонам и, убедившись в спокойствии окружающего мира, прилег на траву. Враз дала о себе знать усталость, ведь путь вниз не был легок и быстр. И, сомкнув глаза, ангел увидел сон, который сном-то почти не был, потому что все увиденное им было воспоминанием об этом трудном дне, когда, наконец, решился он покинуть братьев и сестер своих, одетых в такие же белые одежды, как и он, покинуть рай, чтобы опуститься на эту загадочную землю, огромную и таинственную, о которой никто из его теперь же бывших собратьев ничего не знал, кроме того, что жители ее после смерти в рай не попадают. Может быть, с этого странного знания и началась его мечта о путешествии сюда. Но необычное любопытство заставило его пуститься в столь трудный путь. Не верил он, что в такой большой стране нет праведников, но доказать этого не мог. Ведь если бы были праведники, то и ворота рая всегда были бы открыты для них. И вот, не веря в то, что для других жителей рая казалось бесспорным, решил он опуститься сюда, найти настоящего праведника и, пройдя с ним его мирской путь, до конца ввести его в белые, украшенные жемчугами и алмазами ворота, ввести и получить от братьев и сестер своих прощение за то, что покинул он райскую землю самовольно и тайком. А звезды разгорались ярче, пользуясь отсутствием дневного светила, которое тоже на месте не стояло и прошло уж до середины, полукруг нижнего, невидимого отсюда, небесного циферблата. И сон, который сном-то не был, окончился, окунув ангела еще глубже внутрь себя, позволив ему слушать удары собственного сердца и плеск крови своей, текущей неспешно по его чистым венам. И вдруг жаркое дыхание чужое потревожило его слух, и шепот, вкравшийся в уши, разбудил ангела. «Товарищ!» — шептал кто-то. «Товарищ, не спи!» Ангел открыл глаза и, приподнявшись, уселся на траве, посмотрел на говорившего. Перед ним, опустившись на корточки, сидел кудрявый парень. «Товарищ!» — снова прошептал он. «Давай одеждой поменяемся. Я тебе еще буханку хлеба вдобавок дам. А, идет?» Подивился ангел такому предложению. Посмотрел на одежду парня. Зеленые штаны и такая же рубаха, на ногах сапоги. «Но у меня только такая одежда», — сказал ангел, приподняв белую тонкую ткань. «Тебе в ней не будет тепло?» «Ничего», — парень махнул рукой. «Ну что, сменяемся?» Ангел пожал плечами, потом кивнул. Парень стянул рубаху через голову, потом стащил сапоги и штаны. Ангел снял свою одежду. «А как ее надевать?» — гадая, спросил парень, держа в руках белое одеяние. «Там вырез для головы есть», — пояснил ангел. Найдя вырез, парень просунул в него голову и расправил на себе белый ангельский наряд, потом быстро обул сапоги. «А обувь?» — спросил ангел. — Не, — протянул кудрявый, — мы так не договаривались. Одежду на одежду сменяли, а сапоги — это не одежда, это сапоги. — Ну, ладно, — согласился ангел. — А скажи, такую одежду здесь все носят? — Почти все, — парень кивнул. — Только я с гимнастерки петлицы оторвал. — А что это петлицы? — поинтересовался ангел. — А, да ты не знаешь. — Тогда лучше не знать. Вот тебе хлеб и счастливо оставаться.